Глеб Соколов. Жара. 1984 год. Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов сидел за полированным столом в своем кресле и работал с документами. Перед ним лежал проект постановления Центрального комитета, раскрытый на второй странице. Время позднее. Почувствовав усталость, Андропов отложил красный карандаш в сторону, откинулся на спинку и прикрыл глаза. Он глубоко вздохнул. Захотелось подумать о чем-нибудь приятном. Вот уже год, как этот кабинет принадлежит ему. Теперь он здесь не гость, хозяин. Последний раз живым видел Леонида Ильича именно здесь. В следующий раз Брежнев предстал перед ним уже мертвый, на подмосковной даче в собственной постели. Хотел думать о хорошем, а сам... Юрий Андропов открыл глаза. Ничто в этих стенах не говорило о прежнем владельце. Отличная, по высшему разряду отделка, прекрасная мебель. Как чувствовал себя здесь Леонид Ильич? Что же касается его, Андропова, то он на новом месте испытал прилив сил. Даже болезнь почек, который страдал длительное время, беспокоила меньше прежнего. Перед самой смертью Брежневу пытались внушить, его любимчик Юра не способен занять высший пост в государстве именно по состоянию здоровья. Ерунда. Правильное лечение, современные лекарства, режим, а главное, огромный взрыв энергии, связанный с новым назначением, выше которого не может быть ничего. Исполнение мечты всей жизни. В такой ситуации болезнь отступает. «Я просижу в этом кресле дольше, чем Брежнев», — подумал Андропов и усмехнулся. Мысль развеселила. Припомнились анекдоты, рассказываемые про предшественника народом. Он ласково погладил глянцевую, отражавшую свет полированную поверхность стола. Здорово. Радость генерального секретаря была почти мальчишеской. Вдруг внимание привлекла странная подробность в нижней части, под ящиком. Резануло взгляд до такой степени, что он вздрогнул и мгновенно сел выше на кресле. Что это? Он знал, чего испугался. В конструкцию стола были внесены изменения. С одной стороны, опытный взгляд профессионала легко разглядел бы их. Но кто всматривается в деревяшку, поддерживающую ящик? За этим столом Андропов работает год. Но сейчас не в состоянии припомнить, был ли прежде на этом месте аккуратный стык, след распила, сделанного явно не мебельным мастером. Либо эта отметина была всегда, но кто и зачем сделал ее, либо она была сделана недавно. Единственное, что приходило на ум чекисту Андропову, кто-то незаметно вторгся в его пространство, следит за ним. Или все произошло при Брежневе? Но почему такой грубый след? Какой смысл? Установить подслушивающее устройство можно и не оставив такого чудовищного следа. Юрий Владимирович хотел вызвать охранника. Потом решил, что благоразумнее не торопиться. Надо исследовать странную подробность самому. Возможно, это только мнительность, и ничего серьезного за этим не стоит. Он понадеялся, что никто в ближайшие минуты не войдет к нему в кабинет, сполз с кресла и опустился на колени. В столице последние недели стоит аномальная жара. Днем температура воздуха в тени поднимается до 35 градусов. Осадков в этом месяце в 8 раз меньше нормы. Дымятся трансформаторы, отключается электричество, плавится асфальт, останавливаются поезда метро, от перегрева умирают аквариумные рыбки. «Здесь, молодой человек, гулять нельзя!» Скрипучий старческий голос раздался у Антона за спиной. Рубцов вышел из оцепенения. Как он оказался на газоне возле кремлевской стены? Одной рукой держится за ее шершавые кирпичи, в другой сжимает мобильный телефон. Все напрасно, мать не отвечает. Ни по одному телефону. Молодой человек резко обернулся. По свежей зелененькой травке к нему быстро семенил сухонький старичок. Во взгляде читалась озабоченность. «Что с тобой, парень? Тебе плохо?» — заскрипел он опять. «Сейчас ведь заберут тебя. Уверяю, уже пошли за тобой. Это не просто стенка. Это государственная святыня, Кремль. Чего тебе здесь надо? Уходи по-добру, по-здорову, пока не арестовали. Будут потом выяснять». Антон уже и сам сообразил. Для прогулок выбрал неподходящее место. Его поведение может показаться кому-то, кто незаметно наблюдает за этим участком территории, что прилегает к Кремлю, подозрительным. «Зачем ты к ней прилип? Тебе плохо? Жару не переносишь? Или дыма надышался? Или, может, выпил? Хотя нет, ты бледный, как полотно», — не унимался старичок. «Сам-то ты откуда здесь взялся?» — чуть было не спросил Антон, но удержался. Дедок явно проявлял заботу, грубить было бы несправедливо. «Башню ищу», — сказал Рубцов. «Девушка назначила свидание. Не могу понять, где». «Башню?» — с интересом переспросил старичок и потер правой рукой подбородок. Антон заметил, как по его щекам стекают крупные капли пота. «Какую еще башню?» «21-ю башню Кремля. Возле нее я должен с ней встретиться. Но башен всего 20. Вы не знаете, где это?» «Знаю», — произнес старичок. «1984 год. Под ящиком был явно устроен тайничок. Стоя на коленях и упираясь одной рукой в тщательно вычищенный ковер, генеральный секретарь ЦК КПСС вводил пальцами по шероховатой поверхности дерева, постукивал по нему. Звук выдавал какую-то полость. Судя по толщине доски, в которой она была устроена, глубина тайника не больше полсантиметра, ширина чуть меньше ладони. Удивляло, что тайник не пытались замаскировать. Стыки были хорошо заметны. Сразу отпадала версия о припрятанном техническом устройстве. Не могло быть речи и о стандартной конструкции. Вглядываясь в деревяшки, Юрий Владимирович даже под столом при плохом освещении отметил: распилы сделали уже когда деталь была частью стола, выдавал более свежий цвет дерева. Андропов поднялся, сел обратно в кресло. Все же эта штука появилась почти наверняка при Брежневе. Вероятно, незадолго до его смерти. Может быть, это часть некоего устройства? Какая-нибудь кнопка экстренного вызова врача? Нет, зная Брежнева, он не мог в это поверить. Кнопка вызова могла существовать только в анекдотах, которые Леонид Ильич сам же про себя и сочинял. Но что это тогда? Андропов попытался вспомнить, не было ли каких-нибудь историй с этим столом, но в голову ничего не приходило. Стол как стол. Он сел за него после Брежнева. Генеральный секретарь хотел вызвать помощника, но остановился. Рука не дотянулась до тумблера. Опустился на колени. Зачем этот шов, на котором остановился его взгляд в самом начале? Он словно был сделан специально для того, чтобы привлечь внимание. Юрий Владимирович опять забрался под самую крышку. То-то переполошатся референты, если увидят, что вместо того, чтобы сидеть за столом, главный человек в государстве находится под ним. Ногтями Юрий Владимирович попытался подцепить деревянную пластинку. Она задвигалась, заходила под его пальцами. Что-то здесь не так. Больно деревяшка напоминает крышку ларчика. Андропов чувствовал, пальцы его не предназначены для такой работы. Будь они половчее, давно бы раскрыл эту загадочную коробочку. Он залез под стол глубже. Теперь он сидел уже не на корточках, а прямо на ковре, полулежа, опираясь плечом о боковину стола. Досадовал на плохое освещение. Вот бы сюда настольную лампу. Неожиданно для себя он как-то так подцепил деревяшку ногтем, что она дрогнула и подалась вниз. Ухватившись за края пальцами, Андропов потянул еще. «Боже мой!» Он едва не застонал. То, что предстало его глазам, не могло привидеться ему даже в самом болезненном состоянии. Слава богу, в комнате никого не было. В московском Кремле действительно было не 20, а 21 башня, рассказывал старичок. Почему было? Выходит, ее больше нет? Она назначила мне встречу возле несуществующей башни. Они по-прежнему стояли на зеленой травке. И это несмотря на то, что старичок только что советовал Антону уйти с газона под Кремлевской стеной. Чуть подаль медленно двигались автомобили. Вокруг них густое марево выхлопных газов. Два человека, беседующих под главной стеной страны, как у деревенского забора, привлекали внимание. Кроме них на всей набережной ни одного пешехода не просматривалось. «Башня существует, но теперь это не совсем башня. Наблюдательный столб с винтовой лестницей внутри. Самая высокая постройка средневековой крепости. По замыслу создателей, с нее должен быть виден приближающийся к Москве неприятель. Башня превратилась в колокольню Ивана Великого». «Значит, ждет возле колокольни!» — воскликнул молодой человек. Рубцов прикидывал, как быстрее оказаться у колокольни. На Ивановскую площадь, она находится в юго-восточной стороне крепости, легче добраться через Спасские ворота. Антон полагал, с его пропуском нечего и думать, чтобы войти в них. До Боровицких еще идти, а потом столько же протопать до колокольни. Вон она, до нее рукой подать, как раз напротив. Если бы только был хотя бы узенький лаз в кремлевской стене. Позолоченный купол, который, как рассказывают туристам, сияет 24 часа в сутки, появился при Борисе Годунове. Снизу до купола ведет 329 ступеней. В первом ярусе внутри стены каменная лестница состоит из 83 ступеней. Старичок, голос его звучал взволнованно, неожиданно замолчал. Перехватил взгляд, который устремил молодой человек в сторону Кремлевской набережной. Там, рядом с Беклемишевской башней, на тротуар, нагло попирая правила дорожного движения, вползал новенький «Вольво» черного цвета. Антон подумал, машина точно такая же, как та, что участвовала в утреннем приключении. Молодого человека охватила еще большая тревога. «Вольво» преодолел высокий бордюр и, оказавшись двумя колесами на асфальтированном тротуаре, а двумя, залезая на ярко-зеленую траву, покатил вперед. Рубцов следил за ней, не отрываясь. Мог поклясться. Водитель, внутри легковушки виднелся всего один человек, смотрит только в их сторону. «По-моему, нам надо отсюда текать», — пробормотал старичок, мгновенно позабыв и про 21-ю башню, и про ступеньки. Хотя, как завороженный, он смотрел на приближающийся «Вольво». Машина увеличила скорость. «Бегство означает признание вины», — глубокомысленно произнес старичок. «Я же предупреждал вас. Автомобиль явно принадлежит службе охраны президента. Что за день такой? Вы не в курсе, что произошло на Южной?» «А что произошло на Южной? Я не знаю», — выкрикнул, теряя самообладание, Антон. Ответить старикан не успел. Поравнявшись с тем местом у стены, на котором стояли двое, «Вольво» резко затормозил. Водительская дверь распахнулась, и оттуда выскочил тот самый шофер, которого Антон видел утром. Хотя перед началом рабочего дня лицезрел его несколько минут, запомнил достаточно хорошо. Бросив быстрый взгляд по сторонам, Рубцову показалось, даже медленное движение автомобилей по набережной прекратилось. Все были заняты только тем, что следили за дерзким человеком из «Вольво». А тот, словно убедившись, что ему ничто не угрожает, ринулся быстрым шагом к двоим, стоявшим у стены. Тут Антон сплоховал. Он послушался старичка. Хрыч неожиданно произнес: «Беги, парень, я его задержу!» Рубцов сначала сделал несколько шагов в сторону. Видя это, утренний водитель прибавил шагу. Не интересовал старичок, смотрел только на парня. Антон быстро пошел прочь, потом побежал. Не оборачивался. Когда сделал это, увидел. Непонятный старикашка по-прежнему торчит у кремлевской стены. Шоферюга прыгает обратно в «Вольво», хлопает дверцей и, резко тронувшись с места, мчит по тротуару в сторону ускользающего Антона. Рубцов ловко воспользовался ситуацией. «А нужно ли мне все это? Чего я бегу?» Но рассуждать некогда. Он ринулся в гущу автомобилей. Те в очередной раз остановились. Густой поток почти не двигался. Побежал. По узкому промежутку между рядами. Выскочил на противоположный тротуар, узкую полоску набережной, возвышавшуюся над Москвой-рекой. «Вольво» замедлил. Проскочить между автомобилями водитель мог, только бросив легковушку. Однако этого делать не стал. Антон побежал быстрее. Был уверен, если шоферюга немедленно не кинется в погоню на своих двоих, шансов настичь беглеца не останется. Уже не с такой скоростью, как до этого, «Вольво» проехал некоторое расстояние по тротуару и остановился. Рубцов вновь перебежал мимо едва ползших автомобилей на тротуар у кремлевской стены. Здесь он разглядел. Шведская легковушка удалялась от него задним ходом. Старикашка по-прежнему стоял на том месте, где покинул его Антон. «Зачем я бежал? И что все это означает?» Мысли в голове молодого человека роились. Теперь он был готов сам поспешить за шведкой, чтобы узнать ответ. Только, глянув на индикатор времени на своем мобильнике, решил двигаться к великому Ивану. До назначенного свидания оставалось меньше 5 минут. «1984 год. Андропов по-прежнему сидел на полу между креслом и рабочим столом. В его руках был лист бумаги, тщательно сложенный в несколько раз, чтобы уместился в тайнике. Послание выпало из ларчика прямо на голову адресата. У Юрия Владимировича было ощущение, как если бы с неба от самого Бога на него свалилось письмо с предсказанием судьбы. Он узнал этот почерк. Брежневскую руку он не спутал бы ни с какой другой. Суеверный ужас охватил убежденного атеиста Андропова. Послание это в прямом смысле можно было назвать посланием с того света. Писавший его Брежнев был уверен, Андропов получит его уже когда предшественник будет гнить в сырой могиле. Волосы на запястьях генерального секретаря встали дыбом. Раскрывая коробочку, он ожидал чего угодно. Следов, оставленных заговорщиками, доказательств какой-то постыдной медицинской тайны Брежнева. Но что Леонид Ильич вот таким экстравагантным способом захочет передать ему некую информацию? Предшественник знал, Андропов, как профессионал, не пропускает ни одной мелочи. То, на что не обратили внимания хозяйственники, странный дефект рабочего стола, обязательно его заинтересует. Учитывая некоторую специфику ситуации, Андропов наверняка попытается выяснить как можно больше деталей самостоятельно, как можно дольше, не привлекая помощников. Брежнев рассчитал правильно. Такое послание не может быть ординарным. Оно обязательно перевернет мою жизнь, думал Андропов, и руки его, разворачивавшие сложенный лист бумаги, дрожали. Он начал читать. Рукописные строки плясали перед глазами. Брежнев и здесь обращался к нему как к любимчику. Запросто и тепло. Юра, Сталин, гений. До этого рябого грузина доперло то, что не могли узнать все русские цари с их голубой кровью. Юра, СССР угрожает смертельная опасность. Во всем этом я боюсь признаться даже жене. Андропов читал послание дальше. По мере знакомства с этим документом ему становилось все хуже. Чудовищное волнение, которое он испытывал, вмиг обострило все хронические болячки. Он не расслышал, как дверь в кабинет отворилась. За порог прошел человек. Увидев торчащие из-под стола ноги генерального секретаря, человек быстро преодолел короткое расстояние. «Что? Что с вами?» Он уже тянулся к телефону, чтобы немедленно вызвать врача. Но ослабевший, однако не потерявший трезвости духа Андропов, жестом остановил его. Протянул письмо. Человек принялся пробегать строку одну за другой. На лице его ничего не отражалось. Однако Андропов чувствовал, чтец испытывает те же эмоции, что и он сам. «Боже мой, Петрович, как же мы с тобой, блин, все советские люди!» — проговорил вдруг Андропов. Затем он схватился за край стола, резким движением поднялся с пола. Читавший, поглощенный содержанием листа бумаги, не обращал на него никакого внимания. Андропов побледнел, оперся обеими руками на стол. Чудовищная боль накатила неожиданно, так быстро, что он не успел даже застонать. Теряя сознание, он задел рукой плечо читавшего и рухнул на пол. Еще секунд 30 человек не отрывался от брежневского послания, пока не прочел его до конца. Несколько мгновений он колебался, затем аккуратно сложил лист бумаги и убрал во внутренний карман пиджака. Посмотрел на лежавшего на полу руководителя советского государства. «Как же мы!» — негромко передразнил он Андропова. «А вы! Ведь все лежало на поверхности!» После этого он выбежал из кабинета. Врачи появились только спустя четверть часа. На огромной скорости, равнявшейся в первый момент примерно 70 километрам в час, голова, туловище, руки и ноги молодого человека, словно существуя отдельно друг от друга, рванулись вперед. Перед тем, как сделать чудовищный рывок, парень не успел ни напрячься, ни уж тем более сгруппироваться. Он смотрел вбок на шикарный черный автомобиль, подкативший ко входу развлекательного центра «Пале-Рояль». Обслуга уже держала двери широко раскрытыми. Один человек успел предупредительно распахнуть дверцу машины. Кто-то, находившийся внутри, собирался ступить на чисто вымытую дорожку из ячеистого, упругого пластика, расстеленную на тротуарной плитке перед входом в центр, и затем быстрым шагом перейти от автомобиля, в котором работал мощный кондиционер, до двери центра, внутри которого тоже царила прохлада. Мазда старенькой модели не была оборудована ни кондиционером, ни подушками безопасности. Ремень, перед тем как защелкнуть его в замок, был продет позади водительского сиденья. Не снижая скорости, голова молодого человека ударилась в стекло. Студенистые податливые сгустки прогнулись, раздались в стороны. Для системы трубок и канальцев, которая густо пронизывала их, это было катастрофой. Однако обрушившийся костный свод и не думал замедлять своего страшного движения. Он опускался ниже, хотя из лопнувших кровепроводов и без того вовсю хлестала багровая жидкость. Электрические частицы, перебегавшие по глянцевой поверхности жидкости от одного берега к другому, враз прекратили свое движение. Исполненное любопытство ожидания того, кто выйдет из шикарного автомобиля, мгновенно угасло. Словно на экране монитора пропала картинка. Свернулась мгновенно в точку, которая тут же погасла. Так и осталось тайной, кто же прибыл в «Рояль» на шикарном автомобиле. Одно можно сказать точно. Молодой человек, погибший, врезавшись в неожиданно затормозивший грузовик, проживал совсем рядом, через дом от центра. Статистическое количество людей в этом квартале подразумевало не одну смерть. «Привет!» Антон резко повернулся. Нет, он не узнал этот голос. Но шестое чувство подсказало, кому принадлежит. Все точно! Перед ним утренняя красавица. Он уже отчаялся ее увидеть. В Боровицких воротах выяснилось, охрана не собирается пропускать его внутрь. Рабочий день кремлевских музеев закончился, и пропуск, выданный Антону, как привлеченному сотруднику, больше не действовал. Попасть к подножию 21-й башни, перестроенной в колокольню, теперь невозможно. «Меня зовут Элалия». «Где ты работаешь?» «Об этом позже». По лицу девушки пробежала тень раздражения. «Но все же, я хочу знать». «Я историк, но я не сотрудник музея и не экскурсовод. И даже не ученый. Если хочешь, пойдем. 21-я башня состоит из трех ярусов. В стене первого яруса вверх поднимаются 83 каменные ступени. Во втором ярусе винтовая лестница из 149 ступеней. В последнем, самом верхнем ярусе лестница из металла. Она бежит по внутренней стене до самого купола и состоит из 97 ступеней. Мы с тобой... «Элалия, постой! Как же мы пойдем? Ведь нас не пропустят!» «Я только что пытался войти внутрь. Все, мой пропуск не действует!» Красивая громада Боровицкой башни возвышалась у них за спиной. до самого верха затянута смогом. Она нависала над двумя молодыми людьми, словно излучая опасность и тревогу. «Твой пропуск не действует, зато в полном порядке мой», — решительно сказала красавица и ухватила молодого человека за руку. Рубцов видел, стоящий возле ворот, изнывающий, от жары милиционер следит за ними, не отрываясь. Вдруг Антон вспомнил, так и не знает, что же произошло или, быть может, до сих пор происходит возле Южной. «Послушай, ты случайно не знаешь, что-то произошло совсем недавно возле одной станции метро?» Теперь он уже не мог определить, что вернее, движет ли им жгучее любопытство, круто замешанное на тревоге, или же использует вопрос как повод, чтобы оттянуть поход в крепость. «Знаю, но об этом позже. Давай обсудим новости потом». «Неужели она и вправду может войти туда сама и повести с собой меня?» — мелькнуло у него в голове. Вольво проехал еще какое-то расстояние задним ходом и остановился. По-прежнему находился на пешеходном тротуаре, протянувшемся вдоль старинной кремлевской стены. Водитель посмотрел сквозь боковое стекло. Старикашка держался рукой за красные кирпичи, словно прирос к ним. Пробка начала быстро рассасываться. Автомобили двигались все быстрее. Водитель выбрался из «Вольво», легким движением прикрыл дверь. Поверх тускло поблескивавшей крыши глянул на старикашку. Тот стоял, повернувшись в полоборота к стене. Казалось, смотрел куда-то себе под ноги. Человек из «Вольво», не торопясь, двинулся в его сторону. Время от времени оборачивался и бросал взгляд на поток автомобилей на набережной, словно размышляя, немного ли свидетелей. Старикашка тоже несколько раз поднимал голову, поворачивался и смотрел на приближавшегося человека, но руку от кирпичей не отнимал. Чем ближе оказывался человек из «Вольво», тем меньше обращал на него внимания. Наконец, водитель подошел к старику вплотную. «Не бойся, не упадет. Можешь не придерживать», — бросил ему человек из «Вольво» грубым голосом. Старикашка по-прежнему не отлеплялся от стены. «Слушай сюда!» — рявкнул водитель и, схватив старикана за плечо, резко развернул его лицом к себе. Тот не противился, но глаз не поднимал, глядя куда-то вниз на траву. Несколько мгновений оба стояли напротив друг друга, не произнося ни слова. «Чего Ваньку валяешь? Перегрелся?» — вновь рявкнул человек из «Вольво» и собирался уже потрясти старичка за плечо, но одернул руку. Старикан поднял на него глаза. Взгляд лишь скользнул по лицу водителя, голова старикашки запрокинулась еще сильнее. Стали видны ноздри. Неожиданным резким движением старикан рубанул водителя «Вольво» ребрами ладоней по шее. Тот рухнул к его ногам. Сцена была прекрасно видна людям, сидевшим в автомобиле, ехавших по набережной. Нисколько не смущаясь этим обстоятельством, старикан энергично наклонился к телу жертвы, схватил ее подмышки. Со стороны могло показаться, не может не то что оторвать тело от земли, даже сдвинуть его с места. Но старикан быстро поволок водителя через всю зеленую лужайку к «Вольво», стоявшему на асфальтированной пешеходной дорожке. Дотащив тело до автомашины, старикан ловко обшарил карманы жертвы, вытащил ключи. Автомобиль был не заперт. Старикан нырнул в салон, открыл изнутри багажник. Опять схватил водителя под мышки, подволок к задней части «Вольво». Резким движением, продемонстрировав немалую физическую силу, оторвал тело от земли, перебросил в багажник, захлопнул крышку. Бодро, по-молодому подбежал к распахнутой водительской двери, прыгнул в салон. завел двигатель, захлопнул дверь и тронулся с места. Вольво легко покатил по пешеходной дорожке вперед. Наконец старикан притормозил, уродуя зеленый газон, свернул к бордюру. Никто не попытался остановить его. Напротив, шедшие до этого друг другу впритык машины расступились, то ли испуганно, то ли почтительно, пропуская Вольво с мрачным грузом в багажнике. Стремительно набирая скорость, Вольво скрылся за водовзводной башней. Дорога как раз в этот момент стала посвободнее. Через полчаса рискованной езды новенькая, поблескивавшая лаком шведка остановилась на платной парковке неподалеку от Московского художественного академического театра имени Чехова. Старикан, не торопясь, вышел, вплотную приблизившись к парковщику, одетому в зеленую форму, что-то негромко сказал ему. Тот на секунду задумался, воровато глянул по сторонам и кивнул головой. Старикан и парковщик вместе подошли к уже слегка приоткрывшемуся багажнику. Новый владелец шведки раскрыл крышку во всю ширину. В багажнике покоился большой деревянный ящик. Именно в него и сбросил старикан водителя. Потом, остановившись на одной из улиц у тротуара, он сдвинул над телом крышку, скрывая содержимое ящика от посторонних глаз. Вдвоем старикан и парковщик вынули тяжеленный ящик из автомобиля, поставили его на асфальт. Затем старик прикрыл крышку, включил сигнализацию, и они вновь подхватили ношу. С трудом отыскивая дорогу среди толп пешеходов, спешивших поскорее спрятаться от дыма за окнами своих квартир, донесли ящик до рабочего подъезда театра. Старик, так же как до этого парковщику, что-то буркнул охраннику. Тот отошел в сторону, освобождая проход в здание. Ящик с телом был отнесен за сцену. Там стоял второй, точно такой же ящик, только пустой. Водитель, заключенный в деревянный саркофаг, был оставлен среди деталей декорации, свисающих с потолка тросов и осветительных приборов. Парковщик, по указанию старикана, подхватил пустой ящик и поволок его следом за ним к машине. «Кто она такая?» — все сильнее терялся в догадках Рубцов. Могущество Элалии проявилось, когда они проходили сквозь Боровицкие ворота внутрь старинной крепости. Их остановили, но она, повернувшись к Антону спиной, показала офицеру какой-то то ли пропуск, то ли удостоверение. Через ее плечо тот с любопытством глянул на Антона, но ничего не сказал. Когда Элалия и Рубцов шагнули прочь от офицера, у того за пазухой заработала портативная рация. Антон мог поклясться, что он слышал, как кто-то назвал его фамилию. В ту же секунду он поймал на себе быстрый, напряженный взгляд красавицы. Следом она отвела глаза. Некоторое время они шли по Кремлевской мостовой молча. Напряжение нарастало. Рубцов не представлял, зачем они идут к затянутой дымом колокольне. И к колокольне ли они вообще движутся? Перспектива увидеть Москву с последнего яруса Ивана Великого показалась ему захватывающей. У него даже мурашки побежали по коже. Интересно, увижу ли я оттуда Южную? Или помешает смог? Если правда, что с верхотуры видно окрестности на 25-30 километров, то есть все шансы разглядеть что-нибудь. Вот только что? Лучше бы ничего не увидеть. Только он хотел вновь спросить Элалию про события на Юшке, она заговорила первой. То, что она сказала, повергло Антона в шок. «Скажи, ты бы хотел встретиться с президентом Российской Федерации?» По прогнозу Росгидромета, юго-восточный ветер вновь принесет дым из очагов пожаров. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. На огромной скорости автомобиль с вращавшимися синими проблесковыми маячками и завывавшей сиреной подкатил к одному из входов в станцию метро «Южная». Милицейский генерал Бойко, грузный, поживший на свете человек, выскочил из салона раньше, чем это успели сделать сопровождавшие его молодые помощники. Начальник местного подразделения милиции представился. Капитан Прохоров. Вытянулся в струнку. «Ну что ж, веди», — мрачно проговорил генерал. «Может, не стоит?» — как-то совсем не по-военному заметил капитан. «Подождем. Постоим здесь». На лице милиционера читался испуг. Он испытывал страх до такой степени, что даже возможный гнев начальства не мог удержать от того, чтобы произносить эти слова. «Ты что, совсем?» Генерал даже не разозлился. Он опешил. С подобным поведением подчиненного не сталкивался. «Зачем нам это? Окажемся первыми, кто примет на себя все. Огребем по полной». «Ты что, обалдел?» Скорее, чтобы соблюсти приличие, чем искренне возмутившись, произнес генерал. Взгляд его устремился вниз, в пустынный темный переход. На ступенях не было ни одного человека. Павильончик, торговавший пирожками, по-прежнему залит светом, но продавщицу как ветром сдуло. Генерал понял, спускаться вниз ему совершенно не хочется. Но он сделал над собой усилие и преодолел две первые ступеньки. Обернулся. Прохоров по-прежнему не двигался с места. «Да ты что!» — вскричал генерал. Звук собственного грозного голоса помог обрести привычную уверенность. Прохоров вздрогнул, вдруг засуетился. «Да я чего? Просто подумал. Может, чего надо? Виноват. Не приходилось сталкиваться». Хлопнул себя по карманам, словно пытаясь отыскать запропастившуюся вещь, махнул рукой, ринулся вниз по ступенькам. Обогнал гостя, остановился, обернулся, посмотрел на генерала, словно приглашая его вслед за собой. «Извините, товарищ Махлев, у нас тут такая специфика, придется вам немного пройтись пешочком. Ну, как к нашим помещениям на машине не подъедешь». «Глубина!» Попытаясь как-то загладить неприятное впечатление, возникшее у генерала от первого момента встречи, капитан норовил втянуть его в разговор. Тот молчал. Они спустились вниз, оказались в узкой прямоугольной полости подземного перехода. Длинные ряды торговых киосков были безжизненны. В одном из них на прилавке за стеклом разбросаны мелкие металлические деньги. В другом на спинке стула висит забытая продавщицей сумочка. Торговый персонал покидал рабочие места в спешке. Вход на станцию выглядел запертым наглухо, но когда Прохоров толкнул одну из дверей, та свободно подалась внутрь. «Проходите, товарищ генерал!» Он услужливо пропустил начальство вперед себя. Преддверие станции было залито ровным светом. Как и в подземном переходе, нигде не виднелось ни одного человека. Махлев прошел мимо турникета. Рядом в будке вместо привычной контролерши зияла пустота. «Мертвая станция», — подумалось генералу. На мгновение пожалел, что не поддался увещеваниям трусоватого капитана и спустился вниз. Внизу, на самой платформе, нарастал какой-то шум. К моменту, когда Махлев оказался возле работавшего, но совершенно пустого эскалатора, шум перешел в грохот. На станцию влетел поезд. С надсадным воем электромоторов, не снижая скорости, долетел до противоположного жерла тоннеля и, не остановившись, исчез. Проехавший некоторое расстояние вниз, генерал увидел лишь кабину хвостового вагона, исчезавшую в тоннеле. Он ступил на платформу. Позади услышал грохот каблуков. Капитан, ступивший на эскалатор значительно позже генерала, в конце пути перепрыгнул через несколько ступенек, оказался на каменной неподвижной почве. «Здесь нам вот сюда, налево!» — раздалось у Махлёва над ухом. Но генерал не слышал, что говорил капитан. Неожиданно остановившись, он в упор разглядывал средних размеров щит, установленный прямо у входа на платформу. Странно, что не заметил его раньше. Черный знак, соединенные, закрашенные секторы круга, подействовал сильнее слов капитана. Только теперь до генерала дошло. Черные слова на щите. «Осторожно! Радиация!» Сообразив, почему остановился начальник, Прохоров негромко произнес: «Я же вам говорил». Генерал судорожно сглотнул слюну. Отступать поздно. В огромном вестибюле станции, прилегавшем из конца в конец под обширной городской площадью, они были одни. Антон не успел как следует осмыслить сказанное Лалей. Только они вышли из подъезда ближайшего кремлевского здания и стремительно преодолели с десяток метров, как к ним подлетели четверо в строгих черных костюмах. Со стороны ворот быстрым шагом приближались еще трое. Рубцов посмотрел назад, следуя быстрому взгляду спутницы. Увидав группу, двигавшуюся им наперерез, Элалия словно искала пути отступления. Губы ее сжались, взгляд стал острым. Пошла медленнее. Антон испуганно озирался. Он не понимал происходящего. Элалия сделала последний шаг и остановилась. Девушка, похоже, знала подоплеку событий. Рубцов обернулся. Троица нагнала их. Самый младший из четверых, он был выше других ростом, проговорил: «Предъявите паспорт», — обращался к одной Элалии. «Охрана видела документы. Меня пропустили», — твердо сказала девушка. «Мы вас задерживаем», — не допускавшим возражения тоном сказал Длинный. «На каком основании? Я гражданка США!» «Вы обманули нас. При получении визы указали ложную цель поездки. Разрешение прибыть в Россию аннулировано». «Какого черта? Кого она обманула?» — неожиданно для себя ляпнул Рубцов. Кто-то схватил его сзади за предплечье. Тут же вторая пара рук схватила за другое. Молодой человек дернулся. Его уже волокли в сторону, к подъезду, откуда появились преградившие путь четверо мужчин. «Куда тащите?» — он вырывался. Короткий удар в поясницу. Где-то на заднем плане промелькнула мысль. «Бьют не сильно, так только, для остраски». Он увидел, что Элалия по-прежнему находится там, где их остановили. Длинный о чем-то говорил с ней, трое других вокруг, соблюдая деликатную дистанцию. С красавицей явно церемонились. Рубцов же не мог похвастаться обхождением. Отворив дверь, троица грубо втолкнула его внутрь.